Я думаю, что наши ученые и политики были в шоке. Они ожидали получить в подарок технологии, а не получили ничего, кроме разговоров. Марк и я тогда не обратили на это внимания, потому что у нас были свои заботы. Через несколько часов после последней передачи Дженизов наша лаборатория была закрыта, и ее охраняло такое воинство, которого достаточно, чтобы развязать крупную войну. Нас с Марком арестовали. Нас обвинили в хищении государственного оборудования, незаконном использовании фондов и путешествии без соответствующего разрешения. Этих обвинений не должно было хватить для содержания нас в заключении, но их оказалось достаточно после того, что сказали Дженизы. Люди не хотели, чтобы нас выпустили на свободу, но не потому, что, как они думали, мы что-нибудь сделаем, а потому, что пришельцы сказали им, что мы могли сделать. «Не волнуйся», — говорили мы друг другу, — «нас не могут держать в тюрьме больше одного дня, верно?» Какая наивность! Еще как смогли! Впервые в жизни я понял, что такое охота на ведьм. Я сомневаюсь, что хотя бы один человек из миллиона понял разъяснение Дженизов об опасностях сверхсветовых перемещений, но никого это не интересовало. Сами Дженизы указали на нас, значит, мы были виноваты. Нас следовало держать под стражей без суда и следствия до тех пор, пока Дженизы не возвратятся и не позволят нас освободить. Лично я не понял, что означало все это предупреждение Дженизов. Но моим соседом по камере был Марк Аврелий Джексон. Он прекрасно понимал, о чем они говорили, и не поверил ни единому слову. Марк сообщил свое мнение не только мне. Он рассказал о нем охране, членам наших семей, и, наконец, после двухмесячных усилий с моей стороны, трем представителям прессы, которых удалось уговорить посетить нашу тюрьму строгого режима в Невадской пустыне и взять у нас интервью. «Гиперсветовой двигатель требует огромного количества энергии», заявил он троим репортерам. «Мы все находились в одной комнате, без разделительных барьеров, благодаря тому, что я немало поработал с охранниками и убедил их, что, возможно, мы ненормальны, но совершенно безопасны. В комнате было даже маленькое зарешоченное окно, и в ней находилось всего четыре охранника, еще двое стояли за дверью. Огромное количество энергии, — продолжал Марк, — единственная практическая и даже теоретическая возможность получить такое количество энергии, взять ее из самого вакуума. Нужно только внедриться в него. Вы хотите сказать, что можно получить энергию из ничего? Спросил самый молодой из репортеров. У него было открытое доверчивое лицо. Двое других, мужчина и женщина, не проявили даже малейшей заинтересованности. Я думаю, что они рассматривали эту командировку как неприятную работу, от которой не удалось уклониться. «Не из ничего, а из вакуума», — напрасно тратил силы Марк. Такое тонкое различие было недоступно для ума всех этих репортеров. Но он все же продолжал. «Энергия, которую можно получить из вакуума, настолько велика, что ее можно считать безграничной. Но Дженизы утверждают, что потребление этой энергии вызывает локальные возмущения в пространстве, которое обязательно должно быть снято. Они считают, что потребление энергии в какой-либо точке, превышающее определенный критический уровень, приводит к резкому переходу в состояние с меньшей энергией. Единственным следующим стабильным состоянием является черная дыра. Целая область пространства отделяется при этом от остальной Вселенной. Иными словами, продолжил я, Вселенная избавляется от возмущенной области, так что область эта исчезает. Я увидел раскрытые рты и подумал, что мое объяснение не менее туманно, чем у Марка, но раньше он разъяснял все эти мысли мне снова и снова, пока до меня не дошел какой-то смысл. Мое объяснение было предельно упрощено, но оно оказалось более доступно для репортеров. «Представьте себе вселенную, заполненную эластичными лентами», — начал я. «В некотором месте кто-то начинает растягивать одну из них. Это то, что мы сделали, когда испытывали двигатель. Можно растянуть ее довольно сильно, и ничего не произойдет. Остальные ленты немного сместятся, и все придет в состояние покоя. Но если продолжать растягивание, наступит момент, когда что-то не выдержит, лента лопнет. При этом прежнее равновесие не наступит. Из-за разорванной ленты вы будете выкинуты из этой вселенной». «Это и имели в виду дженизы, когда предупреждали нас?» — спросил молодой репортер. «Да, это. Но они сказали неправду», — горячо заявил Марк. «Когда я услышал их слова, я заново проделал все вычисления. Нарушение равновесия не происходит. Пространство-время лишь немного перестраивается. Возможно, происходит уменьшение локальной кривизны на 10 в минус 20 степени. Гиперсветовой двигатель вполне безопасен. Но это означает, что дженизы лгали нам», — взволнованным голосом произнесла женщина-репортер. «Вы предполагаете, что они не проделали весь путь на этих своих кораблях, или что они не потратили четверть века, чтобы добраться до нас?» «И то, и другое», — выкрикнул Марк. Охранники вздрогнули и проверили оружие. «Они солгали и в том, и в другом. Они не проделали весь путь на этих кораблях и не потратили на это четверть века. Они прибыли к нам с Тау-Кита, если это действительно их родина, если они не солгали и в этом, на большом корабле с гиперсветовым двигателем. Они вывели этот корабль на орбиту за Сатурном, где мы не смогли обнаружить его. Затем они перебрались на маленькие медленные ракеты, на которых доползли до Земли». Марк терял последние остатки чувства реальности, потому что молодой репортер тут же задал ему очевидный вопрос. «Но зачем им понадобилось обманывать нас? Какая им от этого польза? Они не хотят, чтобы мы использовали гиперсветовой двигатель. Они хотят, чтобы мы оставались закупоренными здесь, в Солнечной системе. Они не хотят, чтобы люди путешествовали к звездам. Я думаю, они опасаются нас, потому что мы талантливее их.